58. Сегодня меня переименовали. Ночью, надо сказать, довольно поздно хозяин вышел из своей комнаты, потрепал меня за ухом, то есть разбудил, и спросил: «Ну что, будешь теперь называться Кульбит?» Я помахал хвостом, другого способа выказать свою радость я не знаю. Но хозяин зачем-то еще раз спросил: «Понял? Ты теперь Кульбит?» «Да понял я, все я понял». «Нет, мало ему». Пошел на кухню, крикнул: «Кульбит, ко мне!» Вставать ужасно не хотелось. Если я не подбегу к нему, он еще доброго решит, что я не понял, как меня отныне зовут, так оставит в опытах. Пришлось прибежать на кухню еще долго хвостом повилять со всех сил. Я на что угодно готов пойти, только меня окончательно переименовали. «Кульбит» — не совсем ясное слово, но привет уж куда более симпатичный, чем это. Ужасное слово. Даже повторять не хочу. Но переименовали меня не сразу. Этому предшествовало множество разных событий. Сначала мы встретили странного человека, которого я сразу очень полюбил. Первый и единственный раз так я полюбил Лайму. Ни с того ни с сего, но очень сильно. Страшно признаться, но мне даже казалось, что я люблю этого незнакомца больше, чем своего хозяина, что, конечно, невозможно. Хозяин долго разговаривал с незнакомцем про непонятное, потом советовал переименовать меня в Кульбита. Я понял, что не зря полюбил его. Плохой человек такого бы не посоветовал. Но и после этого меня переименовали не сразу. Сначала пришла Маша, причем неожиданно. Это знаю, что хозяин готовится к ее приходу, старательно делает вид, что убирается, то есть водит мокрой тряпкой по полу, потом лечь мне негде. А тут он сидел на кухне, смотрел дурацкий телевизор и пил Семена. Вдруг звонок в дверь, мы подошли. Хозяин спросил: «Кто?» А я уж понял, кто, и пошел на свое место. Маша была чем-то очень сильно взволнована. Быстро пошла на кухню, увидела Семена и почему-то очень обрадовалась. «Вы пьете водку? Очень кстати. Можно мне тоже?» Я видел, что хозяин растерян, может быть, потому он и не ответил на вопрос. Сообщил Маша так, что она и так про себя знала. «Маша, вы же за рулем!» Маша посмотрела на него так, словно у моего хозяина мгновенно вырос хвост. Но ответила, как всегда, спокойно: «Я такси возьму, или вам водки жалко?» Хозяин, конечно же, тут засуетился, стал Маше водку эту гнусную наливать. Даже какую-то еду достал из холодильника. При этом он все время спрашивал: «У вас что-то случилось? У вас что-то случилось?» А Маша не отвечала. Потом она подняла свою рюмку и сказала: «Давайте, Игорь Марч, выпьем за то, чтобы кульбиты были не только в вашей жизни». Я подумал, что они хотят еще одну собаку взять, и понял, что мне это не очень нравится. Но скоро стало ясно, что говорят они о другом. Маша еще выпила из Семена и стала рассказывать, что у нее произошло. Я не все понял, потому что в ее рассказе было очень много непонятных слов. Что-то такое про кандидатский минимум, который у нее кто-то не принял из зависти, но она его все равно сдаст, хоть его и не принимают. Хотя нынче, говорила Маша, так не бывает, а вот у нее случилось. Еще она говорила про какую-то кандидатскую, которая ей на какой-то там нафиг не нужна. Но нужна, видимо, для чего-то другого, потому что она все равно будет ее от кого-то защищать. Все то, что говорила Маша, было совершенно неинтересно. Куда занять, не только реагировал на ее слова мой хозяин. Конечно, он ее жалел и Семен наливал, но чувствовал, что на самом деле он радуется. Не тому понятно, что у Маши возникли проблемы, а тому, что с этими проблемами она пришла не куда-нибудь, а именно к нему. Я это очень хорошо понимаю. Я тоже, помнится, был счастлив, когда имел возможность хоть в чем-то помочь своей Лайме. Маша закончила свой неинтересный рассказ, внимательно посмотрела на хозяина. «Знаете, о чем бы вы непременно спросили на моем месте?» Маша хитро сощурила глаза. Хозяин не ответил, но только отрицательно покачал головой, молча. «Вообще-то я заметил, люди слишком уж много разговаривают. Мне кажется, если бы они научились меньше говорить, их жизнь стала бы интереснее и осмысленнее». Поскольку хозяин ничего не ответил, и Маше пришлось самой отвечать на свой вопрос: «Вы бы меня непременно спросили, это ничего, что я к вам пришел, ведь вы по-прежнему любите задавать вопросы, на которые ждете определенный ответ». Хозяин помолчал и сказал: «Здесь не надо отвечать. Здесь надо подумать». Они почему-то рассмеялись. Потом они еще выпили Семена и снова стали разговаривать. Хозяин рассказал Маше про нашу встречу со странным незнакомцем. Машу этот рассказ, по-моему, совсем не удивил. Она только сказала: «Ну, правильно. Такая череда неприятностей, как у вас, не может продолжаться бесконечно. У вас началась светлая полоса, у меня темная. Значит, мы с вами существуем в противофазе». Она замолчала. Поумнела, видимо. Они так долго молчали, что так понятно. Это хорошо чувствовал. Молчание прервала, конечно, Маша. «Мне нравится, что вы меня не успокаиваете. Просто не вижу никаких особенных проблем». Хозяин говорил совсем не то, о чем молчал. «Ну, не сдали минимум сегодня, сдадите завтра. Неприятно, конечно, ведь не может быть такого, чтобы вы вообще не сдали, правильно? Мне вообще кажется, что не стоит переживать по поводу тех проблем, решений которых дело времени». «Мудро», — согласилась Маша, просила налить еще водки. «Сейчас они напьются, и кто-нибудь из них начнет меня бить», — подумал я. «Во всяком случае, Семен именно так и поступал. Хорошо, если будет бить Маша, я отобьюсь, а если хозяин, придется смириться». Но, к счастью, законы той жизни, откуда они взяли мое гнусное имя «Опыт», не распространялись на эту жизнь, в которой я стал кульбитом. «Видите ли, Игорь», — произнесла Маша отчет очень тихо, — «так как вы ко мне относитесь, ко мне еще никто никогда не относился». «А как я к вам отношусь?» — хозяин сыграл удивление. «Ко мне вы относитесь хорошо, уважительно и заинтересованно». После выпитого Семена Маша стала какой-то другой, не похожей на себя. Ведь Маша и сама это чувствовала, потому что вдруг начала оправдываться. «Я глупости говорю, да? А это моя реплика», — почему-то обрадовался хозяин. «Вопрос, на который вы ждете определенный ответ». Хозяин начал медленно подниматься, весьма разумно, по-моему, рассудив, что не нужно так долго разговаривать, когда понятно, к чему разговор идет. Но Маша жестом попросила его сесть. Я чувствовал, что ей вообще-то нравится мой хозяин. Ее отношение к нему пахло большой симпатией, но еще в нем явственно ощущался страх, хотя я совершенно не понимал, чего может бояться Маша. «Видите ли, Игорь Маркович, я приехал к вам неосознанно. Машина сама привезла, как и лошадь, ей-богу. Выскочила после этого унизительного кошмара, села за руль, и, знаете ли, не то чтобы мне совсем не к кому поехать, все же должно быть у дамы моих лет, у меня есть, а муж...» Маша сразу не ответила. Она смотрела на хозяина так долго, пока он не опустил глаза, и только потом произнесла тихо и обиженно: «Испортили. Такой хороший разговор». Хозяин не нашелся ничего лучшего, как сказать «извините». Маша почему-то расхохоталась. «Вы все-таки замечательны. Сейчас таких вы не делают. А муж... Если вы называете мужем штамп в паспорте, нету. Так вот, мне захотелось приехать к вам, как ни странно, к кульбиту». Маша погладила меня, чем, признаться, очень удивила. «А я всегда стараюсь сделать именно то, что мне хочется. Не всегда, к сожалению, получается. Выпьем». «Все-таки женщины удивительные существа. Чего они так любят разговаривать, тем более, когда это явно не кстати?» Выпили, помолчали. Молчали гораздо лучше и, главное, наполнее, чем говорили. «Послушайте», — неожиданно предложила Маша, — «а как вы смотрите на то, чтобы погулять с вашей замечательной собакой?» От радости я вскочил, подбежал к Маше и лизнул ей руку. «Нет, все-таки женщины абсолютно непредсказуемы. Я ожидал, что их разговор закончится чем угодно, но и мечтать не мог, что он закончился так хорошо». В коридоре хозяин подошел к Маше сзади и обнял. Маша повернулась к нему молча. Она смотрела так, что я понял, прогулки не будет, и расстроенно ушел к себе. Но уже через секунду услышал Машин голос: «Опыт, ты что, раздумал гулять?» «Если меня берут гулять, то я согласен даже опытом». Ночной город гораздо лучше дневного, потому что в ночном городе хуже видно все то, что настроили люди. В нем гуляет много длинных запахов, очень мало людей. А то идешь днем, и все, ноги, ноги, ноги, а тут никого. И только запахи, запахи, запахи. Хозяин обнимал Машу одной рукой, а другой вел на поводке меня. Мне, конечно, было неудобно, но я не мог вести себя чинно. Все-таки длинные запахи нуждаются в том, чтобы их исследовать от начала и до конца. Город был настолько пустынен, что в какой-то момент мне показалось, что в нем нет никого, только хозяин, Маша и я. Я понял, что у меня теперь два хозяина, но я не возражал. В ту ночь Маша впервые никуда не уехала, осталась у хозяина. Я видел, что хозяин очень волнуется. Прежде чем пойти спать, он даже погладил меня и сказал: «Ну, что, псина, ты одобряешь меня?» И ушел в свою комнату. Я знал, зачем туда пошел. Пошел получать удовольствие Маши. И вот посреди ночи он выскочил из своей комнаты, потрепал меня за ухом, то есть разбудил, и спросил: «Ну что, будешь теперь называться Кульбит?» Я махал хвостом, другого способа выказать свою радость я не знаю. Хозяин еще раз спросил: «Понял, ты теперь Кульбит?» «Да понял я, все понял. Нет, мало ему». Он пошел на кухню и крикнул: «Кульбит, ко мне!» И тут Маша закричала из комнаты: «Игорь, не мучь собаку, он все прекрасно понимает». Но я все-таки подошел к нему, виляя хвостом. Уж очень не хотелось мне оставаться опытом. В тот день хозяин спал очень долго. Впервые со мной пошла гулять Маша. В лифте она сказала мне странную фразу: «Знаешь ли ты, Кульбит, что одинокий человек — это тот, кому есть кого выгуливать?» Я не понял, что она имела в виду. Меня, признаться, это не очень интересовало. Ведь если задуматься над всем, что говорят люди, это с ума сойдешь. После прогулки Маша покормила меня и ушла, а хозяин все спал и спал и никак не мог проснуться.